Глава 9. Основы местной охоты. Опять, рано проснувшись, мы попили местного чая. Тонс выдал мне еще одну куртку из более плотного материала. Вместо пуговиц пришиты кусочки древесины на кожаных поводках из более плотного материала. Одевшись, я получил в руки охапку снастей и копье, получил и короткий инструктаж типа «идти, молчать, смотреть и учиться», и мы двинулись к другому леску, лежащему напротив того места, где находится водопой. Идти в местной одежде вполне комфортно, мокасины удобно сидят на ноге, хоть и чуть-чуть маловаты. Ничего, материал натуральная кожа, разносится еще. Бледное лицо, современная прическа и городская походка — вот что отличает меня от Тонса или любого местного жителя. Но если я пробуду здесь пару недель, то уже стану не так сильно бросаться в глаза. Особенно в туземной одежде, обросшей и загорелой. Может, и походку удастся скопировать у охотника, специфическую такую для леса, чтобы ничего не треснуло под ногой. Стригут здесь наверняка на уровне стрижки овец, белья нижнего нет, зато есть широкие лопухи, а бумага, возможно, дороже золота. Продукты очень экологичные, натуральные, и пиво варят какое-то точно. Может, оно и моча, но привыкну, куда деваться, другого-то нет. Вино есть по-любому, будем пробовать и его. Я усмехнулся про себя таким мыслям. Пробовать мне придется всю местную жизнь с чистого листа. Вспоминать прошлую жизнь просто нет времени, так активно вживаюсь я в новую. Тонс задал такой комфортный для него темп, что мне приходится постоянно находиться в напряжении, смотреть, слушать, понимая далеко не все, больше обращая внимание на его жесты. Сейчас я уже гораздо ближе к легализации в новом мире, чем позавчера вечером. Прошло всего 2 дня, а я уже иду на охоту с крутым мастером, и даже получаю первые уроки свежевания добычи. Степень моей тотальной бесполезности для стоянки и дела охотников стремительно уменьшается. Пройдя лесок, мы двинулись к следующему. Там тоже оказался ключ, текущий из-под камня и образующий ручеек, стекающий к краю леска и дальше вниз по склону. Тонс меня не подпустил к ручейку, оставив в нескольких метрах. Сам забрал у меня петли, которые начал ставить в определенном порядке мне непонятным. Поставив, он отвел меня в сторону и там показал подготовленное для засады место. Оно находится в густом кусте, и со стороны ручья нельзя заподозрить, что там кто-то может спрятаться. С тыльной стороны куст аккуратно выщипан, внутри место для ожидания, даже с маленькой скамеечкой в виде пня. Да, хорошо придумано, но смысл расстановки силков и сидения в засаде мне пока не ясен. В этом нет ничего удивительного, я все же не охотник. Сидеть здесь можно, только когда ветер с горы, это утром и днем. Вечером и ночью без луны здесь темновато, да и ветер задувает обратно к вершине, поднимая теплый воздух и пугая животных запахом людей. Ладно, посидим, узнаем, но сидеть мы не стали. Тонс повел меня дальше, и оказалось, что в этих рощах и перелесках во многих местах уже стоят ловушки и силки, в них даже начала попадаться добыча. Крупный тетерев или рябчик попался в следующем месте, потом 2 зверька типа наших куниц, снова птица. Еще живых охотник легко прибивает небольшой увесистой дубинкой. Задохнувшихся тщательно обнюхивает, не желая таскать зря несвежую добычу. Вернее, меня перегружать. Везде он снова разбирает запутанные петли, отрезает в конец запутавшийся, снова настораживает, подсыпает на землю под ловушками немного зерна, похожего на нашу пшеницу или ячмень. Птицы подтягиваются на зерно, на них приходят небольшие хищники. Попалась даже копия нашей лисицы, только серая. Ее не понесли, далеко отошли 500 метров, Тонс несколькими движениями сделал надрезы и снял шкуру чулком. Шкура отправилась ко мне в корзину, тушь осталась валяться в траве, дожидаясь своих желающих перекусить, чем Тонс послал. Около места водопоя охотник внимательно рассматривает следы и делает свои выводы. Прогулявшись таким образом около 3 часов и нагрузив меня добычей, мы вернулись на стоянку. Тонс отправил меня обрабатывать шкуру местной лисицы, отскрести мезгу и натереть солью, потом то же самое с куницами. Останки животных отправились в яму, выкопанную довольно далеко от стоянки. Птичье мясо пошло частично в яму-погреб, частично на просушку. Самые лакомые куски. Пообедав и отдохнув часок, мы отправились в другую сторону. Делали то же самое, но добыча почти не попадалась. Но наши хлопоты не закончились на этом. Мы прошли низом под стоянкой, в основном раскидывая ловушки уже по опушке леса, находящейся метрах в 500 под нами. Лес оказался хвойный, в основном молодой. Я даже удивился, что деревьев в возрасте попадается совсем немного. Здесь ловушки только ставили. Еще Тонс очень внимательно разглядывает следы. Пройдясь километров 12, постоянно вверх-вниз, я с удивлением обнаружил, что совсем не устал, только аппетит разыгрался дьявольский. Кажется, втягиваюсь в местные реалии. Храм помогает мне физически освоиться в новом для меня мире. Вечером ужинали. Я выучил еще пару десятков слов и уже умеренно могу общаться по простейшим темам с охотником. Тонс удивляется и моим успехом в изучении языка, и еще моей выносливости. Но все же, подумав, сказал, как отрезал, что я не охотник, и уже не стану им хоть в какой-то мере. Прямо так и сказал. Видно, что ему по-настоящему неприятно признать другого человека неспособным стать даже начинающим охотником. Как приговор подписал в полной моей безнадежности. Я скорчил печальную морду лица, чтобы не разочаровать старого охотника, не мыслящего себе иной жизни. На самом деле, сам очень даже такой новости обрадовался. Жить в лесу мне не хочется совершенно, особенно в средневековье. Очень хочется ночевать на своей кровати и под теплым одеялком, когда в углу греется печь или камин, смотря что здесь используют для готовки и обогрева жилищ. Впрочем, может и простой очаг в ходу. Тут он впервые упомянул город, на котором он работает, назвав его Астером. Запомню и посмотрю с удовольствием, поживу тоже. И добавил, что я большой парень, смогу жить и без охоты. Он даже спросил меня, кем я раньше работал. И я, показав мозолистые ладони, ответил, что всегда руками работал. Тонс сразу заметил, что такой работы очень много, крепкие парни нужны, хозяева постоянно ищут работников в свои мастерские и цеха. Все это общение такое условное, с кучей жестов смысл угадывался не сразу путем повторений. Уже стемнело, мы закончили вечер местным чаем, очень похожим на наш. Тонс сказал, что везут его издалека, оттуда, куда все ушли после, и он сказал непонятное слово. Встретив мой недоуменный взгляд, он потемнел лицом и грубо отмахнулся. Встал и ушел в шалаш, без лишних политесов, попрощавшись со мной таким образом. Так и пошла моя жизнь в новом мире. Абсолютно ничем не примечательная жизнь, приходится это откровенно признать перед самим собой. Я не размахиваю необыкновенно острым мечом, не мчусь до звуковой скорости на черном жеребце, не спасая сексуальных красоток с пышным бюстом и эльфийскими ушками, не поступая с ними даже по-хорошему, не говоря уже, чтобы по-плохому, не показывая этим красоткам всякие штуки, не заставляя их кончать по 10 раз подряд, глядя на меня восторженными глазами с вертикальным зрачком. Не веду преданное мне огромное людское и не только войско на штурм неприступного замка темного властелина. Не являюсь последней надеждой этого мира на спасение, просто единственной надеждой, как пришелец. Я вообще не доминирую в этом мире ни над кем, кроме дохлых зверьков, и те, кажется, издеваются надо мной, вырываясь из рук и брызгаясь сукровицей в лицо. Через день мы с Тонсом ходим на охоту, ждем по полдня в схронах у водопоя крупных горных баранов. То есть он ждет, а я лежу в паре десятков метров и борюсь со сном изо всех сил, чтобы не захрапеть. Иногда Тонс метко стреляет из арбалета, потом быстро натягивает тетиву и кладет болт в надежде, что спугнутые животные влетят в петлю, а у нас будет еще куча мяса. Подстреленного барана мы потом догоняем. Болт среден, наносил огромные открытые раны. Кровь льется ручьем, и через 5-10 минут животное выдыхается, идет, шатаясь, еще через 200 метров падает. Тонс знает, куда стрелять, чтобы не ходить далеко за добычей. Потом охотник высокопрофессиональными, скупыми движениями срезает мясо, я складываю его в удобную переноску, и мы несем добычу на стоянку, подвесив на копье. Если в петлю влетает самец, он разрывает ее сходу, и охотник не успевает даже приступить к перезарядке арбалета. Поэтому в самца Тонс целится сначала, и если попадает, то приходится делать два рейса за всем мясом. Мне стрелять не полагается, даже арбалет не дают просто поносить, что уже совсем обидно. Как я понял, в Астере присутствует жесткая градация по умениям и знаниям, типа средневековых цеховых объединений мастеров. Мое положение в гильдии «Братстве охотников» самое нижнее — носильщик. Ниже просто нет. Но и его я тоже недостоин, просто временно выполняю обязанности такого члена общества. Этот тонс объяснил мне сразу, как только я стал более-менее понимать язык. Случилось это на 8-й день моей работы на гильдию. Скажем откровенно, я сам реально поражен таким легким усвоением 300 слов чужого языка, пусть язык совсем несложным оказался. Все-таки в храме мне реально поменяли настройки и выдали умственный допинг. Так учиться всегда было моей сокровенной мечтой. Один раз прочел или прослушал, и готово, запомнил навсегда или надолго. Работать мне положено за скромное вознаграждение, так что я немного в этой экспедиции зарабатываю. И должен сразу искать работу в городе, чтобы не голодать. Это немного напрягает, но я с оптимизмом смотрю вперед. Зато с жильем проблем не будет, утешает меня Тонс. Я не понял, почему именно так, однако Тонс не стал разжевывать, впрочем, как и обычно. Вообще, я его довольно сильно раздражаю тем, как хожу, как веду себя на охоте, да и всем остальным, тем, что не являюсь охотником до мозга костей. Тонс точно не очень позитивный человек, определенно даже слишком раздражительный для человека природы. Чем больше он выздоравливает, тем более скептично он наблюдает за моими стараниями на охоте и на стоянке. Чистить шкуры и нарезать мясо для просушки я научился довольно быстро, но все равно оказался далек до уровня мастера. Готовить, как здесь принято, не умею, поэтому еще заготавливаю дрова, убираю отходы, собираю много иголок сосны ели, прыгая по веткам и делаю все остальное. Иголки выступают в качестве консерванта и дорогой специи для мяса, потому что в разы увеличивают стоимость продукта. Тонс требует обильно посыпать мясо иголками, еще больше сыпать на края ломтей мяса. Я с ним не спорю и все выполняю по первому требованию. После такой работы раньше я валился бы с ног и мгновенно засыпал, но вот сейчас мне стало не особо трудно весь день ходить за добычей, носить ее, разделывать и складывать на просушку. Энергии хватает на все. Пара дождей и сильная гроза с молниями прошли за все время, пришлось быстро снимать мясо и складывать в шалашах и под навесом. Такую погоду Тонс предсказывает за полдня, и мы всегда успеваем убрать добычу. Ни навес, ни шалаши совсем не протекают, как и ямы с добычей и шкурами. Крышки сделаны плотными, а вокруг намечены канавки со стоком вниз. Видно, что я снимаю много забот и хлопот с плеч Тонса, поэтому у него иногда находится время и желание поболтать со мной, используя мой небольшой словарный запас. Правда, стало ясно, что у охотников своя немногословная манера общения и лишние разговоры на работе совсем не приветствуются. Да и словарный запас не намного больше моего, такие издержки профессии. Первым делом мне объяснили градации уровней тех разумных личностей, кто живет охотой. Остальные люди, по мнению Тонса, а может и всей гильдии, не так уж особо и украшают этот мир. Должны денно и ночно мечтать попасть в гильдию хоть чучелом, хоть тушкою. Прямо этакий настоящий средневековый снобизм. Носильщик — мой уровень, потом ученик охотника, просто охотник, мастер, старший мастер. Такая вот простая градация. Сам Тонс оказался мастером и очень гордится этим. Что-то зарабатывать начинает с ученика-охотника. Тогда же можно думать о создании семьи. Носильщиками служат молодые парни от 17 до 22-23 лет. Они пока просто гуляют на все заработанные деньги, когда попадают в город или соседний трактир, не сильно переживая о своем будущем. Меня удивила подчеркнутая градация в таком ремесле, как охота. Но постоянно глядя на Тонса, как он просто идет по лесу, читает следы, ставит и снимает ловушки, разделывает добычу, я понимаю, что мне пришлось бы с детства лет 20 подниматься к таким вершинам и такой простоте. Если есть способности. Года по 3-4 на каждой ступени, лет 10 до более-менее уважаемого звания охотника. Мне же остается дожидаться прихода каравана, который вывозит добытые мясные и шкурные ресурсы. Потом с ними спуститься с грузом к сторожевому дому, где и должна решиться моя судьба. Я часто расспрашиваю мастера Тонса про жизнь и земли под горой, про сам город Астер. Иногда, когда у него появляется желание и нет срочной работы для меня, я получаю скупые частички знания об этом мире. От нашей стоянки до сторожевого дома один дневной переход, где-то 200 лиг по местному, лига примерно 160 метров, 30 километров или немного больше. Местность вокруг гор называется Норния или Норнинское Нагорье. Сплошные подъемы и спуски тянутся вокруг гор зоны, похожей на приплюснутый овал, выходящий к лесам, лежащим сплошной стеной до реки Протвы. Горы Тонс назвал тоже Кардигал или что-то в этом роде. Он даже нарисовал небольшую карту на земле. Потратил на это целых 10 минут своего обычно очень ценного времени, чтобы попытаться узнать, как я попал к его стоянке, на что я только непонимающе тряс головой и в недоумении разводил руки. Он называл непонятные мне места и, может, города, насмешливо смотрел, как я делаю вид, будто что-то узнаю и вспоминаю. Мне просто нечего сказать, а врать откровенно я не хочу, поэтому делаю вид, что потерял память и не могу ничего ответить. Потом Тонс показал на низ своего рисунка и спросил, не из Сатума ли я? Есть такой город в 10 днях пути от нас, если идти через горы. В этом вопросе мне почудился какой-то скрытый смысл. Я не стал утверждать, что именно оттуда. Тогда он показал точку на берегу схематично обозначенного моря и буркнул, что это и есть Астор. Город, где я буду жить, когда спущусь с Нагорья и пройду 2 дня пути через лес и распаханные земли. До этого момента моя паранойя помалкивала, как я называю приобретенное в храме умение чувствовать чужие эмоции. Но при этих его словах она буквально взвыла, подавая сигнал тревоги. Тонс сам совершенно не верит в свои слова и не пытается особенно это скрыть. Он же не знает про мое умение и не маскирует интонацию. Невольно допускаю мысленно совсем другой исход дела, что я не смогу добраться до города, и гильдия просто так меня не отпустит. Моя способность объяснила мне это очень наглядно. Мне стало понятно, что у Тонса уже есть мнение обо мне и моем появлении у стоянки. Он учит меня языку, видит, что я прямо не из этих земель. Он хоть и много пожил, никогда не видел ни такой одежды, ни таких вещей, а это означает для меня весьма нехороший итог. Тонс его знает определенно, но хочет еще меня использовать и выполнить план по добыче, хотя в основном именно от его мнения зависит моя жизнь. Вместе с тем испытывает чувство благодарности, небольшое такое, за то, что я вроде убил зверя, отомстил за его напарника, спас его самого и добыл очень ценную шкуру, что является немаловажным подспорьем для заработка и комфортной жизни в Асторе. Но благодарность учителя постепенно ослабевает, а наперед выходят вопросы, на которые я не могу ответить. Правда, такому мастеру комфортная жизнь не очень и нужна. Еще я подлечил Тонса. 2 таблетки прямо на глазах поставили его на ноги и сняли воспаление. То есть иначе он, может, уже и убил бы меня. Я ловлю иногда взгляды, полные опасений и злости, но я не даю никаких поводов к действиям в мою сторону. Только вот кажется мне, что попытайся я уйти потихоньку, не получится это у меня. Тонс все видит и слышит, даже когда спит, и глаза у него везде. Он просто местный Дерсу-Зала, только гораздо более жесткий и беспощадный. Сейчас я уже стал немного похож на местного обитателя. Загорел, выучил 300 слов для простейшего общения, много чему научился в лесу, одет по-местному. Но этого еще недостаточно, если не прятаться в лесу, а пытаться жить среди людей. Нужна какая-то история совместная или рекомендация от гильдии. Общество здесь довольно консервативное, просто так из ниоткуда не стоит появляться. Есть определенные требования, чтобы жить свободно среди этих людей. Все это возможно, я уже двигаюсь в нужном направлении, но, боюсь, уже определенное мнение Тонса не совпадает с моими надеждами совсем. Есть еще много чего, что меня удивляет и добавляет непонимание. Здесь настоящее средневековье, если судить по уровню оружия и той же одежды, но Тонс никогда не упоминает никаких королей, герцогов, графов и прочих баронов, никого из хозяев жизни, замков, лесов и земель, а так не бывает. Не вспоминает он и про церковь, священников и не молится, что мне уже совсем непонятно. Неужели история этого мира так отличается от нашей истории, постоянно и тесно связанной с верой, религией и различными церквями? Есть какой-то совет капитанов, который управляет Астором, управляет достаточно разумно и предприимчиво. Во всяком случае, у охотника этот совет не вызывал никаких отрицательных эмоций. Скорее, даже наоборот, положительные, что очень странно. Где средневековье и где справедливость? Присутствует еще какая-то беда, явление смысла которого я не понимаю. Просто Тонс часто привязывает произошедшее событие к тому времени, когда пришла беда. То есть так буквально и говорит. Это произошло за 30 лет до беды, а это через 4 года после. Но каждый раз настроение у него портится, он рявкает на меня даже без повода и уходит подальше. Сдерживаться он понемногу перестает даже для внешнего приличия. Меня эта несдержанность весьма напрягает. Получается, для него это трагические воспоминания. Но и ко мне он относится чересчур пренебрежительно в основном. Поэтому ему и не нужна жизнь среди людей, нормальные человеческие радости, детский смех и уют домашнего очага. Есть какая-то трагедия в его жизни. Эх, походить бы мне пару лет, да хоть пару месяцев в местную школу с детьми, посидеть за партой, поучить географию и историю. Да некогда, выживать нужно. Да и школ тут еще нет, наверное. Дети учатся у родителей и родственников ремеслу, чужих ко владению ремеслом пускают очень неохотно или требуют отработать несколько лет. То есть, хочешь хоть немного научиться какой-то специальности, готовься работать не за страх, а за совесть, и не один год. Не о такой жизни мечтает попаданец, даже не знаю куда, в магический мир, альтернативную историю или еще что-то похожее. У него к вечеру первого дня уже пара помощников из местных, а то и целая банда, которая чуть не молится на него за светлые и мудрые мысли просвещенного века, которая высказывается мгновенно выученным языком. К середине первой книги он уже захватывает замок местного барона, и банда его, только что как курей, резавшая воинов и слуг барона, с умилением, чуть ли не роняя слюни, внемлет его приказом не трогать женщин и особенно смазливых дочек барона и его роскошную жену, вокруг которых сам герой начинает водить куртуазные хороводы, ни разу не пользуясь правом победителя. Так что даже его собственность совсем не боится такого крутого героя, постоянно вынося ему мозг. В принципе, в таких словесных перепалках со смазливыми трофеями и проходит большая часть книги. Зато банда слушается его беспрекословно, пораженная размахом и полетом мысли человека будущего, гуманного и доверчивого. И не перережут ему горло, даже не повесят на воротах, как явного слабака и просто юродивого. Дальше больше. Он лихо захватывает уже чужие земли и ведет баталии, всегда побеждая с помощью лайфхака, подсмотренного в «Игре престолов» и опробованного в компьютерных играх. На худой конец с помощью мгновенно изобретенного нового оружия, хотя бы горючей смеси. И летит в битву на боевом жеребце, который, несмотря на злобный характер, полюбил нашего героя как отца родного. И рубит сказочным мечом опытных рыцарей и кнехтов десятками, хотя и жеребцов, и мечи видел только на компе и по телеку. И в жизни ни разу не ездил даже на самой смирной кобыле, ибо побоялся к ней подойти, увидев ее большую морду и страшные зубы. Ведь он заурядный сисадмин, и ничего более героического, как проскочить перед зазевавшимся еще более ботаном, чем он сам, в очереди в Макдак не совершал. Да, таким сказочным героем оказаться и легко, и приятно. Тут просто опытный охотник. Ладно, реально крутой, заставляет тебя цепенеть от чувства абсолютной беспомощности. Он убивает легче, чем самый супергерой-спецназовец. Он делает это, как дышит, стреляет почти не целясь, работает ножом на каком-то космическом уровне, как бог. Подходит к раненому злобному огромному барану весом под 200 кило и незаметным движением руки убивает мгновенно, без мучений. Тонс особо подчеркивает, что мастер приносит смерть без боли. Он даже попробовал научить меня кидать ножи. Мишенью для метания ножей оказался просто кусок ствола, немного стесанный, чтобы отличаться по цвету. Движение мастера я даже не замечаю. Откуда-то из-под руки. Или, сидя, не глядя до последней секунды на мишень, он поднимает голову, а нож уже вылетел. Я едва вижу его отблеск в полете. Вонзается нож глубоко именно туда, куда был направлен. Достать его из мишени — еще та задача. Такая демонстрация наглядно показала, что сделать что-то без разрешения Тонса мне не удастся, если я хочу просто жить. Честно говоря, как учитель, Тонс оказался слишком нетерпеливый. Он не может и пару минут спокойно смотреть, как я пытаюсь просто попасть в мишень размером с человеческое лицо. Получается, у меня это один раз из 10, ведь кидать приходится с 6 метров. А чтобы нож еще и воткнулся, это уже из области фантастики.

Попробовал я затаиться пару раз, будто его слов не слышал. Оба раза он мгновенно появлялся со спины и настойчиво интересовался, почему я не отзываюсь. Еще я успел немного изучить денежную систему Астера и точно убедился, что интересная система, связанная с цифрой 8, и здесь присутствует. Самая мелкая медная монетка — тальш, но они уже почти не используются в расчетах. 8 тальш и грольш, медная монета побольше. Они в основном в ходу при расчетах. 8 грольш и 1 дан. Дан — уже серебряная монета, тоже часто используется. Про золото Тонс мне ничего не стал говорить, посчитал, что не нужно.